Жозеф де Местер, Opus Citatum, цитируемое произведение, перевод с латинского, страница 286, примечание редакции. Де Местер, по-видимому, не отдавал себе отчета, что, приравнивая инквизицию к светским чрезвычайным трибуналам, он сам того не желая, разоблачал ее как инструмент, с помощью которого власть имущие подавляли сопротивление народных масс. Памфлет де Местера в защиту инквизиции в известной степени оказался холостым выстрелом, ибо еще до того, когда он увидел свет, в 1817 году во Франции вышло четырехтомное сочинение «Критическая история испанской инквизиции» бывшего секретаря этого учреждения, священника Хуана Антонио Лоренте, 1870 год, отстаивает свое право на преследование еретиков и применение к ним принудительных мер, то есть продолжал отстаивать право на существование инквизиции. В апостолическом письме от 22 августа 1851 года Пий IX осуждал тех, кто пытается лишить церковь внешней юрисдикции и власти принуждать, данной ей для обращения грешников, на путь истинный. А в печально известном «Силабусе», полном перечислении главных заблуждений нашего времени, изданном в 1864 году в виде приложения к энциклике «Кванта Кура», предаются анафеме все те, кто утверждает, что церковь не имеет права пользоваться силой. «Ecclesia vis inferendi potestatem non habet». Там же страницы 182-183, примечание редакции. В конце XIX века, когда католическая церковь при папе Льве XIII перестроилась и вступила в союз с буржуазией для совместной борьбы с революционным рабочим движением, ее идеологи отважились вновь выступить в защиту священного трибунала. Многие из них, как мы уже обсудили, которая своей организацией и деятельностью не связана с политическими и социальными областями, никогда не нападают на религиозное здание без того, чтобы не дрожало и не рушилось социальное здание. Там же страница 285, примечание редакции.